Обои десноручным по праву назову я Иосифа, который в счастье был любезен отцу, почтителен к братьям, благоугоден Богу, в злосчастье целомудрен, верен господину своему, в заключении темничном наикратчайшь, об обидах не памятозлобив, врагам благотворителен, к завистливым и почти убийцам своим братьям не только нежно благорасположен, но и богатно щедродателен. Сии и сим подобные праведно называются обои десноручными, так как они той и другой рукой пользуются как десницею, и, проходя сквозь исчисленные апостолом искушения, подобные ему могут говорить: «Оружий правды десными Ишуии, славою и бесчестием, гождением и благохвалением» и прочее. Будем и мы, обои десноручные, когда и нас не будут изменять ни обилие, ни скудность временных благ, и ни то не будет увлекать к удовольствиям пагубной распущенности, ни это ввергать в отчаяние и ропотливость, но когда в том и другом случае, равно воздавая благодарение Богу, равны извлекать будем плод и из счастья, и из несчастья, когда будем такими, каким был истинный обои десноручник, учитель языков, засвидетельствовавший о себе: «Основы Кох, в них же есть доволен быть, вем и смиряйтеся, вем и избыточествуйте, во всем и во всех Новы Кох, и насыщайтеся, и алкати, и избыточествуйте, и лишайтеся, вся могу, о укрепляющем мя». Искушение, как мы сказали, бывает двоякое, то есть через счастье и несчастье. Причины же, по коей искушаются люди, трояко. По большей части это бывает для испытания, иногда для исправления, а нередко и для наказания за грехи. Так для испытания, как читаем, перенесли подобно Иову бесчисленные скорби блаженный Авраам и многие святые. Для него же и народ иудейский подвергаем был искушением в пустыне, как во Второзаконии говорится Моисеем: «И да поменеши весь путь им же проведет тебе Господь Бог твой, сие 40 лето в пустыне, да искусит тебя и озлобит тебя, и да уразумеется я же в сердце твоем, аще сохранишь и заповеди его, или ни». И как напоминается о сем же в псалме: «Искусих тебя на воде пререкания». А что Иов для этого именно подвергался всему, что перенес, о сем прямо свидетельствует сам Бог, говоря: «Мниши ли мя инаку тебе сотворша? Разве да явишися прав?» Для исправления же это бывает, когда Господь, смиряя своих праведных за малые какие-нибудь и легкие грехи, или за превозношение своей праведностью, предает их разным искушениям, чтобы в настоящее время, очистив их от всякой скверны помыслов и выжигши всякую, какую видит, укрывавшуюся во внутреннем их нечистоту, представить будущему испытанию подобными золоту чистому, не позволяя остаться в них ничему, что после сего, испытав огнем суда, нашел бы необходимым очистить наказательным жжением. В этом смысле сказано: «Многие скорби праведным». Также: «Сыне, не пренемогай наказанием Господним, ниже услабевай от него обличаем. Его же бо любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Аще наказание терпите, яко же сыновом обретается вам Бог. Который бо есть сын, его же не наказует отец. Аще же без наказания есте, ему же причастницы быше вси, убо прелюбодейчище есте, а не сынове». И в Апокалипсисе: «Ас их же аще люблю, обличаю и наказую». К таковым под образом Иерусалима от лица Божия пророком Иеремии еще такая обращается речь: «Сотворю скончание во всех языцах, покончу их, вня же рассеях тебя, тебе же не сотворю в скончании, но накажу тебя в суде». О каковом спасительном исправлении молит святой Давид, говоря: «Искуси мя, Господи, испытай мя, разжи утроба моя и сердце мое». Также и пророк Иеремия, разумея спасительность такого искушения, взывает: «Накажи нас, Господи, убачи в суде, а не в ярости». Равно и Исаия: «Благословлю Тя, Господи, яко разгневался еси на мя, и отвратил еси ярость Твою, и помиловал мя еси». Посылаются удары искушений и по грехам. Так Господь угрожает послать такие удары народу израильскому, говоря: «Зубы зверей послю на тя, с яростью присмыкающихся по земле». И в псалмах о них говорится: «Многие раны грешному». Также и в Евангелии: «Се здрав был еси, к тому не согрешай, да не горше ти, что будет». Есть еще и четвертая причина, по которой иным посылаются некоторые страдания, как знаем из Писания. Именно: «Да явится через то слава и дела Божии». Так в Евангелии говорится о слепорожденном: «Не сей согреши, не родители его, но да явятся дела Божии на нем». И о болезни Лазаря: «Сия болезнь не к смерти, но славе Божией, да прославится Сын Божий, и я ради». Есть и другие роды отмщений Божьих, которыми поражаются некоторые, превзошедшие самую высшую степень зла, и на которые были осуждены, как читаем, Дафан, Аверон и Корей. И наипаче те, о которых говорит апостол: «Сего ради предаде их Бог в неискусен ум, творите неподобное», что надобно почитать более всех других наказаний тяжким. Об них-то говорит псалмопевец: «В трудех человеческих не суть, и с человеки не приимут ран». Ибо не заслуживают быть спасенными посещением Господним и получить врачевание посредством временных наказаний, как в нечаянии вложившийся и предавший себя студодеянию в делании всякие нечистоты, и по причине ожесточения сердца своего от долговременного пребывания в непрестанном грешении, превышающее все меры очищения и отмщения, весьма короткий срок жизни в веке сем. Таковых божеское слово укоряет и через пророка Амоса: «Разурих вы, яко разори Бог Содому и Гомору, и бысте, яко главня исторжены из огня, и ниже тако обратитесь ко мне, глаголит Господь». И через пророка Иеремию: «Убих, погубих людей моих, и не обратишися от стей своих». И в другом месте: «Бил еси их, и не поболеша, сокрушил еси их, и не восхотеша приятия наказания, ожесточивши лица свои паче камени, и не хотеша обратитеся». Так, наконец, Господь, как искуснейший врач, истощив все спасительные врачества и видя, что не остается уже ни одного спасительного средства, которое можно было бы приложить к ранам их, некоторым образом как бы препобеждается великостью неправд их и, вынужден быв отступить от милостивого своего их наказания, возглашает им, говоря: «Отъими царвение мое от тебе, и почию, и к тому не попекуся». А других же, которых сердце не ожесточилось еще частостью грешения, которые не заслужили еще такого жесточайшего и истребительного казнения, но способны принять вразумительное наказание во спасение, говорится: «Накажу я вслух скорбение их, вразумлю, дав услышать об угрожающей скорби». Как приобрести и сохранить терпение и благодушие? Истинного терпения и благодушия ни приобрести, ни сохранить нельзя без сердечного смирения. Когда терпение будет исходить из этого источника, тогда для избежания скорби от неприятностей не нужно будет ни запираться в келье, ни укрываться в пустыне. Утверждаясь в глубине души на добродетели смирения своей родительницы и охранительницы, оно не имеет уже нужды во внешних пособиях. Почему Если по причине какой-либо напраслины мы растревоживаемся, то явно, что в нас непрочно утверждены основы смирения и здание наше внутреннее при набеге даже маленькой бурьки подвергается разрушительному потрясению. Не тогда терпение похвально и достойно удивления, когда внутреннее спокойствие хранится, не будучи потрясаемо никакими стрелами врагов, но тогда величественно оно и славно, когда пребывает непоколебимым во время устремления на него бури искушений. И оно, чем по-видимому сокрушается и потрясается, тем более укрепляется, и тем более изощряется, что, по-видимому, притупляет его. Ибо никому не неведомо, что терпение получило свое имя от перенесения прискорбностей. И потому никто не может быть провозглашаем терпеливым, кроме того, кто все причиняемое ему переносит без тревоги. И за это именно не незаслуженно так похваляется он Соломоном: лучше муж долготерпелив, паче крепкого, удерживая же гнев, паче в землищего град. Еще: долготерпелив муж мног в разуме, малодушный же крепко безумен. Итак, когда кто, потерпев напраслину, возгорается огнем гнева, то нанесенное ему оскорбление должно почитать не причиной такого греха его, но лишь поводом к обнаружению скрытной в нем болести гневной, по смыслу притчи Спасителя о двух домах, одном построенном на камне, а другом построенном на песке, на которые оба с одинаковой силой напали устремления вод и бури ветреные, с неодинаковыми, однако, последствиями. Ибо при сем тот дом, который построен на твердом камне, никакого совсем вреда не потерпел от такого сильного напора, а который был построен на подвижном песке, тотчас разрушился. И разрушился, очевидно, не потому, что подвергся удару волн, наводнением на него устремленных, но потому, что был по неразумию построен на песке. Так и святой человек не тем разнится от грешника, что не столь же сильным, как он, искушением искушается, но тем, что он не бывает побеждаем и великими искушениями, а тот падает и под малыми. И не было бы, как мы сказали, похвально мужество какого-либо праведника, если бы он являлся победителем, не будучи искушаем, да и место не могла бы иметь победа, если бы не было вражеского нападения. Ибо блажен муж, иже претерпит искушение, за ней искусен быв, примет венец жизни, его же обеща Бог, любящим его. И по апостолу Павлу: сила Божия не в покое и в утехах, а в немощи совершается. Ибо так говорил Господь Иеремии: «Се положихть однесь, аки град тверд, и в столб железный, и аки стену медену крепку, всем царям Иудиным, и князем его, и священникам его, и людям земли, и ратовать и будут на тебя, и не примогут, понеже с тобою, а съесмь».